баня. Суббота. Холодно. Дедушка топит баню. Баня маленькая и старая. Дров просит много. Дрова в баню идут березовые. Они жаркие. Дым от них густого молочного цвета. Его так много, что он не успевает выйти в трубу, и дедушка распахивает дверь. Ване жалко тепла, но дедушка объясняет, что самый жар не в огне, а в углях и накаленных камнях. Печка в бане сложена из речных камней и называется каменка. Дедушка объясняет, что бане скоро 100 лет, и что он свой век доживет с баней. «А они как хотят», — говорит он. Близится вечер. Над поселком встает полная красивая луна. Дедушка собирается в баню. Бабушка наказывает, чтобы он не мучил ребенка. Коля уже слазил на чердак за веником, но в баню не идет. Он моется в ванной. «Может, и ты не пойдешь?» — спрашивает бабушка Ваню. «Дело его», — говорит дедушка. Но видно, что рад, когда Ваня молча одевается. И вот они на улице. Морозит. Дедушка сажает Ваню в санки, кладет ему на колени сумку с бельем и веником. Ваня едет в санках и смотрит, как луна вместе с ними едет над лесом, как санки убегают от своего блестящего следа. В предбаннике разделись. В саму баню дверь примерзла, и дедушка ударил ее пяткой. Вошли, зажгли свет. «Привыкай», — сказал дедушка, и стал в большом тазу кипятком заваривать веник. Сразу запахло лесом. Ваня привык к жаре и хотел мыться, но дедушка не велел мочить голову. Зачерпнул ковшом воды и плеснул на каменку. Так рвануло, что отодрало снова примерзшую дверь. Дедушка придержал ее и снова поддал. С потолка закапали холодные капли. Уши у Вани загорелись от жара. Ваня присел, а дедушка полез на полог. «Ну-ка, солдат, не гнись под огнем! Иди на передовую!» — позвал дедушка. Как ни страшно Ване, а виду не подал, тоже полез наверх. Дедушка, жалеючи, немного похлестал его и отправил вниз. А сам принялся бить себя по спине, по бокам, по груди. Когда Ваня вымылся, то подумал, что сейчас дедушка окатит его и отправит одеваться. Но оказывается, дедушка еще только-только начал париться. И Ване бросать дедушку никак нельзя. Он нужен старому солдату. Дедушка так поддавал на каменку, она так взрывалась, что баню только чудом не разносила по бревнышку. А Ванина работа была такая: зачерпывать ковшом воду из бочки у дверей и лить ее дедушке на голову. Вверх-вниз, вверх-вниз. Ваня так разогрелся, что и на себя плескал воду, чтобы охладиться. А когда дедушка кричал «Отдохни!», а сам поддавал на каменку, то Ваня подползал к дверям и утыкался лбом в обледеневший порог. Лед под головой таял. Долго парились. Даже луна сдвинулась. Это Ваня заметил, когда оделись и вышли. Дедушка старался посильнее закутать Ваню, а Ване хотелось бежать по морозу в одной рубашке. Вот уж напарился. Зато и чаю они выпили за ужином. Дедушка хвалил Ваню за выносливость. Ваня сидел гордый и, конечно, не сознавался, что еще немного и просил бы пощады. «А дедушка как обольет меня!» — хвалился он перед Колей. «А я хоть бы что!» «С гуся-лебедя вся вода, с нашего Ванечки вся худоба», — добавляла мама.